таким вот камнем-то? Легко ли? После Тулы был Чернигов. В Тульской гимназии звали его Глебом, Глебкой, в Черниговской — Кацапом. А еще были жиды. Этих он в Туле не видел. Гимназист Успенский Глеб не говорил «жид», потому что ему говорили «кацап». Гимназист Успенский Глеб впервые ощутил горечь ничем не заслуженной отверженности. В Туле он был великороссом среди великороссов. Тут он был одним из немногих. Отщепенство уравнивало кацапа с жиденятами. Там, в Чернигове, как и повсеградно, отзвонили колокола, возвестившие, что император Николай Павлович почил в Бозе. Потом на Дальнем Юге отгремели севастопольские пушки, возвестившие невозможность жить, как жили. Явились молодые учителя, и хохлам, и кацапам, и жидам предлагали: «Вот, господа, читайте письмо Белинского к Гоголю, поймете многое». На уроках спрашивали: «Вы все уяснили?» Ответишь утвердительно, и довольно, садись, получай пятерку. Ученики восторгались молодыми учителями и потешались над простаками: «Ты мне пятерку, а я тебе шиш без масла». Внимая призывом к совести и чести, ученики лгали. На экзаменах обнаружился ноль. Молодые учителя были в отчаянии. Когда мы, услышав колокол, шли обедать, мальчики и девочки, дети больничных служителей, торопясь, доигрывали свои игры. Я не раз замечал, как тянет Глеба Ивановича приласкать детишек, но он словно бы силком удерживал себя. Боюсь испугать. Я об этом к тому, что дети-то, в отличие от взрослых, по той или иной надобности посещавших Колмова, дети не сторонились больных. Случалось, правда, дразнили и с визгом кидались в рассыпную, но то была забава и только. Зато какое понимание, проницательность! Это уж сердце, сердце. Помню, мальчишечка, сын ночного сторожа, как водится из отставных солдат, мальчишечка лет 10-12 серьезно, вдумчиво объяснял младшей сестрице: «Они не бешеные, им страшные снится». Девочка спросила: «Почему страшные?» «А это как тебе после страшной сказки», — сказал мальчик. «Только у них не сказка была, а взаправду было». «А я заплачу и проснусь», — сказала девочка. «Так они же не спят», — все так же серьезно, вдумчиво объяснял мальчик. «Они же с открытыми глазами страшное видят. Как же проснуться?» И вот смотрят, смотрят, а сами думают, вдруг по-хорошему обернется. Тут и сказки конец. Мы были уже на больничном дворе, когда на дорожке показалась ладная фигура Егорова. Торопился, почти бежал. Увидев Глеба Ивановича, замахал руками, что-то крикнул. Два слова о Егорове, чудовском крестьянине из тех самых мест, где у Глеба Ивановича был свой дом. Егоров после несчастья, пожар случился, все выгорело, совсем, как говорят мужики, ослабел, то есть в хозяйственном смысле ослабел. Да и нанялся больничным служителем. С Глебом Ивановичем они были вроде бы земляками. Егоров при нем состоял как бы дядькой, и, надо признать, замечательным. Не потому, что услужал усердно, и не потому, что неукоснительно исполнял предписания фармацевтические и процедурные, и не потому даже, что его спокойное открытое лицо так и светилось приветливостью, а как раз потому, что свет этот газ, сменяясь выражением оскорбленного достоинства, когда Глеб Иванович впадал в мрачную раздражительность. Да, Глеб Иванович, воплощение деликатности, бывал с Егоровым, мягко выражаясь, не сдержан. А потом ходил, что называется, поджав хвост, унывал, покашливал, заглядывал Егорову в глаза. Тот не ворчал: «Ладно, чего уж там». Напротив, твердо объявлял, что он человек вольный, не холоп, не дворовый, работает по найму, права свои знает. И заключал: «Ежели коли еще раз, пеняйте на себя, поколочу». Вот это «поколочу» и было уже отпущением грехов, прощением, амнистией. И Глеб Иванович смеялся, радостно потирая руки, а Егоров ворчал, что он вовсе не шутки шутит, а прибьет взаправду, невзирая на какой-то там систему нестеснения. Он действительно любил Глеба Ивановича жалостливой, снисходительной любовью.